Глава четвертая. Дверь оказалась не заперта. Препятствий для того, чтобы войти, не возникло. Но лучше бы я этого не делал. И без того стал свидетелем большого количества насильственных смертей, а тут моя копилка просто переполнилась. Еще два трупа, мужчина и женщина, оба в железнодорожной форме, на представителей сильного пола вдобавок накинута еще и кислотно-зеленая жилетка. И опять же обилие рваных ран по всему телу, словно какой-то зверь вгрызался в него, норовя отхватить кусок побольше. Кровь. Много крови. Она покрывала собой пол, стены, заливала неприхотливую мебель, рабочий стол с телефонным аппаратом, продавленное кресло, диван на подломленных ножках, несколько металлических сейфов. Мужчину смерть застала во время дежурства. Об этом свидетельствовала его жилетка. Женщину растерзали во время сна. Она так и осталась лежать на диване в позе калачика. Диван, как и ее тело, оказался располосован. Похоже, коготки у неведомой зверюшки еще те. Кровь еще не успела свернуться и высохнуть, значит, убийство произошло недавно. Я еще сильнее вцепился в приклад винтаря. «А ну как, тварь, что это сделала?» Спряталась где-то тут и в любой миг выскочит на меня. Правда, место тут двоим не развернуться, но кто знает, насколько гибкое это существо. Вон кошки даже в трехлитровой банке способны уместиться, а ведь не скажешь, что мелкое животное. Я простоял в напряженной позе пару минут, вслушиваясь в каждый звук или шорох, но ничего, кроме сонного жужжания мух, не доносилось до моих ушей. Только потом сделал шаг к столу. Все внимание было сосредоточено на коробке телефона. Это какая-никакая связь с внешним миром. Произошло явно не рядовое событие, надо сообщить об этом, вызвать помощь. Понятно, что этим несчастным уже не поможешь, но смерть угрожает другим людям, которые живут в округе. Что самое хреновое, я понятия не имел, что же за зверь тут порезвился. В уме не укладывалось, что наши российские мишки, росомахи, да хоть уссурийские тигры, если их сюда занесло, способны вытворять такие злодеяния. Да и звери ли вообще? Взять, к примеру, это жилище. Да, двери эти железнодорожники не заперли, но ведь оно открывается не внутрь, а на себя, то есть нужно взяться за ручку, потянуть. Много ли лесных обитателей, что смогут так сделать? Если мишка, то как минимум цирковой, из тех, что на велосипеде ездят. Допустим, в порядке бреда, что какая-то зверюга смылась из передвижного цирка и теперь наводит шорох по округе. Но я еще раньше сделал вывод, что тварь была не одна. Ерунда какая-то. Ладно, сейчас попробую снять трубку и дозвониться. До кого? Да вот по барабану, лишь бы на том конце провода сообразили, что тут творится лютая резня, и приняли меры. Взгляд случайно упал на фотографию в рамочке, стоящую на столе. На ней была изображена улыбающаяся пара. Скорее всего, эти двое погибших. Похоже, муж и жена. Ну вот, одной семьей стало меньше на свете. Надеюсь, у них нет детей, которые в одночасье бы стали сиротами. «Телефон, телефон, хватит отвлекаться на посторонние вещи. Надо снять трубку и позвонить». У аппарата не было ни кнопок, ни круга для набора. Либо он соединен напрямую с единственным абонентом, либо соединение идет через коммутатор. Я поднес трубку к уху. Гудков не было. «Может, сделал что-то не так?» «Попробую снова». Но вторая попытка тоже не привела к результату. Телефон был мертв, как и его хозяева. «Это, блин, что? Диверсия? Или случайное совпадение? Хотя в такие вещи верится слабо. Оно, конечно, все в жизни бывает, но чтобы сразу...» «Гадай, не гадай, пользы для дела никакого. А мне надо понимать, что делать дальше. Места здесь глухие, в доме обязано быть оружие. Охотничья винтовка, например, может что-то еще. В идеале пулемет и ящик гранат, но я бы на это не рассчитывал». Стараясь как можно меньше вступать в кровь и не оставлять лишних следов, я приступил к поискам. Скорее всего, то, что мне нужно, лежит в одном из сейфов. В первом были только какие-то бумаги. Рапорты, отчеты, накладные и прочая бесполезная хрень. Второй оказался заперт, да и выглядел он гораздо солидней. Габариты вполне позволяли хранить ружье в разобранном виде. Вот только ключика у меня не было, да и ремеслом медвежатника я не владел. Идею попробовать открыть сейф с помощью выстрела из винтовки я сразу отклонил как бесполезную. Это в кино ловко получается, а я по закону подлости только заклинил бы все и сделал еще хуже. Да и почему-то в фильмах напрочь забывают о таком явлении, как рикошет. «Нет, не умеешь — не пытайся. Гораздо проще и перспективнее поискать ключ. Но и тут меня ждал полный облом. Я обшарил все, что только попадало в поле зрения, но ключ не нашел. Видимо, он хранился в каком-то особом месте, каком-нибудь тайнике. А если стану проводить обыск по полной программе, застряну здесь до морковки на заговение. С момента, как я отправился за винтовкой, прошло часов 12. У меня осталось 2,5 суток, чтобы вернуться. Вроде много, но это лишь на первый взгляд. Единственный плюс — мужчина таки оказался вооружен. У него при себе оказался полностью снаряженный револьвер Нагана. Уже что-то. Мертвецу он, увы, не помог. А вот мне окажется весьма кстати. Я забрал себе эту карманную артиллерию. И тут новая неприятная мысль кольнула. «Как так? Тварь ломится к тебе, ты вооружен, но не оказываешь сопротивления. Спрашивается, почему?» И те грибники, они тоже безропотно отдали свои жизни, а ведь у всех были ножи или кинжалы. Не оружие массового поражения, но тоже кое-что. Может, зря качу бочку на зверюшек. Местная фауна здесь ни при чем, а все это дело рук человеческих. На свете столько психов разных мастей. У какого-то сорвало крышу, и он пустился во все тяжкие. Однако не весь мозг оказался набит опилками». Соображалки хватило на имитацию под диких зверей, но почему-то в последнее верится меньше всего. Определенно это не люди, здесь орудует какая-то тварь, вернее твари. Сколько их, пока не могу сказать, но точно больше одной. Исходя из увиденного, можно предположить, что они очень быстрые. Когда нападают, то не оставляют жертве ни малейшего шанса. Допустим, именно так те хищники разделались с грибниками. Но вот на полустанке не все так просто. Если открыли двери на себя, значит, умеют размышлять. Тут не просто инстинкты, что-то гораздо круче, а еще... И тут мне совсем поплохело. Что если эти убийцы-невидимки? Тогда для них не составляет большого труда подобраться ближе к жертве. А вот это уже совсем горячо, Ланской. В той методичке, что мне давали в поезде, описывались такие невидимые и крайне агрессивные существа. Смущает, правда, что отсюда до объекта 13 отнюдь не рукой подать, ни одна сотня верст расстояния. Но что если был прорыв, и эти невидимки смогли проникнуть на земли, да то ли считавшиеся безопасными? Только не это. Подумать страшно, сколько жертв еще окажется у них на пути, особенно если никто не в курсе о прорыве. Телефон мертв, я в этом убедился, иного способа связи у меня нет. Получается, что сообщить могу только лично. Вопрос как? Обстановка в доме с покойниками действовала на меня гнетуще. Я вышел наружу, чтобы подышать свежим воздухом и избавиться от липких ароматов смерти. Хорошо, что не курю, иначе понадобилась бы не одна пачка. Пока понятно одно — твари не задерживаются на одном месте. Убили и пошли дальше, иначе меня бы ждала засада. То есть тут я уже могу ничего не опасаться. Забаррикадироваться и ждать проходящего поезда — это не МЦД. Тут каждые 5 минут составы не ходят. Может, раз в сутки проскочить. Да и противно как-то, не по-мужски. К тому же, пока я тут кукую, погибнут другие люди. Я снова вспомнил красные сапожки девочки. Даже закусил губу от злости, представив, что среди жертв могут оказаться и другие дети. Я буду последним долбодятлом, если позволю, чтобы это произошло. Их жизни окажутся на моей совести». Да я потом лучше сам себе на шею удавку затяну, причем без мыла. Сидеть нельзя, надо действовать, только пока непонятно как. Угнаться за тварями не получится. Даже если вычислю направление, все равно они перемещаются гораздо быстрее меня, поэтому я всегда буду приходить слишком поздно. Тут я снова обратил внимание на сарай, к которому почему-то были подведены рельсы. Движимый наитием, пошагал к нему, соблюдая все меры предосторожности. Вдруг одна из тварей отбилась от стаи и сидит где-то здесь. Становиться для нее легким перекусом не камильфо. На сколоченных из досок дверях сарая висел массивный замок. Я сначала замахнулся прикладом, чтобы сбить его. Дурацкие штампы из кино, оружие ведь может и пострадать. Потом вовремя опомнился, нашел подходящий камень и с его помощью решил проблему. Внутри меня ждал воистину царский подарок — «Ручная дрезина. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы научиться управлять этим агрегатом. Главное, что вполне реально управиться в одиночку. Понятно, что всю дорогу придется качать помпу, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Осталось только выбрать направление». Я прикинул. По всему выходит, что ближе всего добраться до своих, а там фон Тизенгаузен найдет способы поставить местные власти в известность. Пусть принимают самые масштабные меры, вплоть до прочесывания лесов. Хотя главное — предупредить население об опасности. Заодно подумаю, как поквитаться с киллером. Рано неуважаемый Арнольд списал меня со счетов. Я еще покажу ему, почем фунт изюму. Не знаю пока как, но что-то обязательно придумаю. Погрузив на дрезину все свои немудреные пожитки, я повесил винтовку на шею так, чтобы в любую секунду можно было открыть из нее огонь. Выбил башмак из-под колеса, запрыгнул на тележку, поплевал на ладони и схватился за ручку. Эх, жаль, что один, второй штык мне бы не помешал. С ним дело пошло бы куда веселее. Рывок, еще рывок. Дрезина со скрипом тронулась и покатилась. Я заранее перевел стрелку так, чтобы мы выехали на нужный путь. «С Богом!» Готов натереть ладони до кровавых мозолей, лишь бы успеть сообщить о новой напасти людям. Тележка медленно, но верно набирала ход. Постепенно ускоряясь, она уходила все дальше и дальше от обители покойников. Единственное, о чем я пожалел сейчас, это что не надел на себя один из ярких жилетов. В нем меня было бы видно за версту, но умная мысля, как это часто бывает, пришла ко мне чересчур опосля, когда возвращаться уже не имело смысла. Вместе с этой уже бесполезной пришла и другая идея. Для поиска невидимок придуманы специальные гаджеты, что-то вроде приборов ночного видения. Только у меня при себе такого нет. А ведь наши с этими тварями пути дорожки вполне могут пересечься, и лучше бы мне первым заприметить опасность. Трюк с дополненным магией зрением я уже провернул. Что если попробовать снова прибегнуть к этому способу, правда, с некоторыми поправками? Для этого мне понадобится источник маны. Где находится один из них, я помнил. Теперь лишь бы не проскочить.